Если ты что-то, значит и тебя. Хочешь чью-то свободу отобрать, потеряешь свою, ну так, чтобы понял, как это. Спасибо всем, понял. Проверять больше не тянет вообще. Мотнуться к Фидию, пусть одолжит ему линзы. Ну да, на следующий же день после соглашения с утра пораньше с идиотскими просьбами. Как это воспримет ветеринар? Понятно же, наглый малолетний маглорожденный, без всякого представления о договорах и приличиях. Не те у них пока отношения, совершенно не те, чтобы начинать так злоупотреблять. Потому что, чтобы он там ему не говорил насчет полугода рабства и прочего, все это на самом-то деле на уровне шутки. У парня вот-вот вернется отец, да и вообще понятно, что в своем мире он бы помощь нашел, если бы счел какие-то условия излишне обременительными. Так что вытягивать одни отношения, руша другие, плохой вариант. Забавно, что он всегда именно это и делал, и все равно потом рушились все, пока вообще все не рухнуло. И потому, какие у него еще под руками возможности? Ну да, новые книги по магии, за первый курс, там должно быть все просто. И если сейчас повезет, он быстро прошел в свою комнату, взял со стола курсическую книгу заговоров и заклинаний и заглянул в оглавление. Световые чары, смягчающие, заклинание ножниц, чары воспламенения, отпирающие, вот как, а это полезно весьма, левитационные, запирающие и восстанавливающие. Ну ладно, попробуем эти последние. Ну почему бы, в конце концов, и не собраться всем этим каплем назад во взорвавшийся так не кстати кусок. Палочка чертит в воздух загогулину, чем-то похожую смесь греческих букв сигма и дельта. Куда вообще тыкать-то? В какую-нибудь из капель. Вместо на столе, где лежал этот кусочек, в центр произошедшего взрыва, репаро, репаро, репаро. Никак, не потому что у него магия все еще не идет, с часами-то вышло, а потому. Ну да, в книге по этому поводу на 35 страниц текста. Все это потом, по дороге успеет прочесть. А тетя, небось, не поверила, что он приведет все в порядок. Он быстро опять прошел в ее комнату и посмотрел на будильник на тумбочке возле кровати. Да кто б сомневался. Золотистая тонкая стрелка указывает примерно на без 15:06. Не нужно вам этого, тетя, он, прикинув все предстоящие петунья дела, перевел стрелку на половину девятого. Вот так будет лучше. А это, мы с этим решим. Но почему Ингаргиата вчера? Лафисан вытащил оставшийся кусок хлеба. Ингаргиа Максима. Вспухание, хлопок. К испачканным стенам теперь добавились покрывшие все вокруг мелкие крошки. Ай, красота. Вот сам же только что отмечал, что экспериментировать сейчас не время. Ну и поесть теперь уже совсем ничего не осталось. Не то что-то с этим Ингаргиа. Скорее всего, имеется ограничение на увеличение, и Максима здесь вообще неуместно. Тем более, что вся еда им была уже увеличена ранее. Ну ладно, с питанием уже по дороге решим. А денег, вообще нет ни цента. Плевать, зато есть волшебная новая палочка. Ну и конфундус с обливейтом не пропадет. Он и без них вполне обходился. Теперь же вообще не вопрос. Зверей нужно отсюда убрать, а то если он не успеет до пробуждения петунии. Так, все в мою комнату, живо. Кот, слегка прижав уши, бросил на него косой взгляд и продолжил свое занятие. Три грязно-кремовых шарика под потолком и вовсе не среагировали. Начинается. Угу. Волшебные умные твари. Придется как с самыми обыкновенными. Он сделал несколько быстрых шагов, хватая рыжего котяру за шкирку. Ох, а тяжелый, зараза. И, к сожалению, не только, а очень существенно сильнее и ловчее своего простого сородича. И потому, сделав какой-то непонятный кульбит, тот довольно быстро вырвался из его рук и, забежав за обеденный стол, самым наглым образом продолжил мытье обляпанной стенки. Что, спрятался? Думаешь, я за тобой там охотиться буду? Редукция Максима на стол вместе со всем на нем находящимся, и зверь снова пойман. Вот только удержать вырывающуюся наглую тушку ни малейшей возможности. Через секунду рыжий уродец снова уже был на полу. Да ты вообще за хозяина меня не считаешь, животное? И время еще. Вот на что сейчас идет время. Слышишь ты, тупое порождение низшего колдунского мира, выплюнул он, как можно сильнее хватая непослушного питомца за горло. Ты 100 лет никому не был нужен, а мне так не сдался тем более. На мусорку вышвырну, и тебе повезет еще, если хоть наполовину живым. В янтарных глазах животного мелькнула совершенно осознанная затравленная тоска, сменившаяся на жгучую ненависть, а затем кот, неестественно извернувшись, со злобным урчанием вцепился в детскую руку зубами и передними лапами, оставляя на открытом предплечье глубокие рваные полосы задними. «Ах ты ж, тварь!» Лафисан от неожиданности его выронил на пол, и кот стрелой урванул за умывальник. «Ре, стоп, стоп, стоп, стоп!» Только потопа из сорванных труб нам в завершение всего и не хватало. Разодранную руку жгло острой болью, превращая новосозданную проблему в первостепенную. Нет, на такие раны ему теперь было абсолютно плевать. Два эписке и новой палочкой, и от глубоких царапин не осталось ни следа. А вот, он с досадой опустил взгляд на джинсы, теперь окропленные быстро впитавшимися каплями крови. Последняя его пара брюк. Ну не, вот слов просто нет. Ладно, не у него одного брюки есть в этом доме. Это решаемо. А вот, он с недовольством бросил взгляд на умывальник, потом поднял глаза на потолок, где по-прежнему трудились длинными языками три пушистых комочка. Ну да, вчера он очень изящно решил проблему с помощью Завидмы, пообещав избавить ее от залежавшегося товара. И, как всегда, породил множество новых. Поздравь себя, Лафисан. Твой блестящий ум в который раз сыграл с тобой злую шутку. Животные это, ой, целый пласт разных проблем и забот. Он много раз в детстве брал себе самых разных, и никогда не ухаживал за ними полностью самостоятельно. Даже за слейпнером, которому сам выбирал лучшие сено и вручную поил, даже чистил. Но подстилку в деннике жеребцу, конечно же, меняли конюхи, да и многое другое делали тоже. А что касается остальных, тут вообще не о чем говорить. Даже не думал, чем кормит, поют, чистит, выгуливают. Ну ладно, золотому варану еще каких-то насекомых ловил. Пожалуй, и все. Вот кот, что для него надо вообще? О, да, во дворце кошки были, особенно на половине царицы. И чем питаются эти звери он в курсе, и за охотой их не раз наблюдал. А что еще? В туалет они куда ходят? Выгуливать? Выпускать, что-то построить. Ой, не сейчас все, совсем не сейчас. В любом зоомагазине спросить, и будут ответы. И корм, там же купить будет надо. Охотиться зверю тут ни на что. Хотя нет, почему? Он вновь возвел глаза к потолку и хмыкнул. Ну вот они все и охотятся друг на друга. Элементарно голодные хищные звери. Ну и, оно ему надо? Вот точно бы всех этих новых сожителей просто выкинул или прибил. Но только животных он никогда без особой надобности не обижал. Они еще в детстве служили ему особой отдушиной. И после каких-нибудь совсем неудавшихся общих игр он убегал всегда в лесопарк за дворцом, и там всегда можно было рассказать о наболевшем хоть ежу, хоть еноту. А эти и вовсе домашние. Ну и куда их теперь? Да и мальчишка. Понятно ведь, что... Так какой разговор, Лаки, зачем ты с ним так? Гарри смотрел растерянно и огорченно. Знаешь, как это обидно, когда ты никому не нужен. Детские глаза смотрели на него с упреком и болью. Этот мальчик знал, хорошо знал, каково это. Да еще и 100 лет, прошептал Гарри, это просто невозможно представить. 100 лет, внутри поднялась муть из самых тягостных мыслей и переживаний, еще и усилившись передавшейся от мальчишки тоской. Я и 1000 представить могу, знаешь, тоже, не так, чтобы очень был нужен, причем с рождения. Ну так зачем ты ему? А потому что вести себя надо нормально, чтобы кому-то быть нужным. Со злости он это даже вообще вслух прокричал, повернувшись в сторону невидимого за умывальником спрятавшегося злодея. Уу, а вот это уже вообще было мимо, и потому, как резко отгородился от него, словно заслонившись непробиваемым щитом, мальчишка, и потому, как самому стало вообще беспробудно тоскливо и одиноко, он понял, создал, опять, клубок, который придется распутывать. Нет, не сейчас, остыть хоть надо немного, и, он обвел глазами грязную кухню, это тоже придется пока отложить, запечатать. Тетке здесь до его возвращения вообще делать нечего, съестного не осталось вообще ни куска, а эти... Пускай едят пока хотя бы эти остатки. И потому, он налил и поставил на пол миску воды, для кота. Затем еще одну, забравшись на табурет и увеличив его, водрузил на самую верхнюю полку для шариков. Потом быстро прошел в свою, Гарину, комнату, беря в руки новую книгу с подробным описанием 8 заклинаний. Всего лишь 8, но среди них было нужное. И он уже видел его, слышал, хотя бы и шепотом и со спины. Ну и... Конечно, отлично представлял, что оно должно сделать, а вот и рисунок его, нечто напоминающее язычок запертого замка с крючком, Калапартус, скомандовал он, закрывая дверь кухни, и, чтобы предотвратить возможные будущие недоразумения, написал палочкой на двери большими печатными красными буквами. Санитарно-реставрационные работы. Посторонним вход воспрещен. Ну да, видел в каком-то из посещенных миров что-то подобное. И даже не раз. Любит смертные напыщенную официальщину. Такие, забавные. Он бросил еще разок взгляд на надписи «Стер посторонним». Это шабит, небось, было бы у-у-у. И вместо этого приписал. Вход только для технического персонала. Нет, даже. Для технического обслуживающего. Ну скромно же, да, куда уж скромней. Так что, не обижайтесь зря, тетушка, мы все исправим. А ежели повезет, вы и вовсе этого не увидите. Хоть раз ведь должно повезти, или нет? Ну чтобы хоть кто-то чего-то не обнаружил, чего он доделать еще не успел. Ладно, с этим закончили. Теперь рюкзак, микстуры, учебник по магии и переодеться. Заляпанные кровью джинсы, в таз, простите, тетя, ну уж так получается. Ладно, еще успеем наполнить водой. Теперь в комнату Дадли. А в чем она собирается его на экзамен вести? В джинсах с футболкой или белом костюме? Ну ладно, он еще успеет вернуться и поменять, если что-то не то. Костюм сейчас более кстати. В магазин все же ехать, в котором он босс. Он застегнул пиджак уже на ходу. И на ходу же костюм изменил размер, садясь по фигуре, а цвет с белого сменился на черный. Ну вот и все. Не хуже ведь, чем вчера. И только на руке ни часов больше, ни пейджера. И, увы, не на мобильный телефон он это сменил, как недавно еще собирался. Да ладно, все мелочи наживные вообще. Хотя цепкие черные глазки Арнеллы отлично отмечают подобные мелочи. Он пытался по дороге в такси читать книгу, но возникшее гнетущее отчуждение не давало толком сосредоточиться. Вернее, напрочь отбивало к чему-нибудь интерес. Опять, он с досадой взглянул на угрюмо молчавшего мальчика. «Ты хоть раз можешь не обострять, а, ну да». Почему же не воспользоваться ситуацией, чтобы я перед тобой побольше пораспинался? Ну-ка, давай теперь повтори, как не хочешь меня больше расстраивать. Мальчик дернулся, на лице его отразились обида и недоумение, но довольно быстро совладал с собой. Я не хочу тебя расстраивать, Лаки, и мне не надо, чтобы. Я просто немножко расстроился сам. Мне что, теперь притворяться до тех пор, пока ты не уйдешь, а сможешь, вот и не говори ерунды. Да и вообще, был бы повод расстраиваться. Ну я сказал еще одну глупость. Я же тебе говорил, что это со мною бывает. Так привыкай, если еще хочешь, чтобы я был с тобой. Да, Лаки, вздохнул мальчик. Я постараюсь. И, видимо, почти всю дорогу очень честно старался. Так что в конце расстроился еще сильней. Потому что не вышло. Что? Бог наконец-то смог подальше загнать собственные переживания и сочувственно посмотрел на него. «Никак, так тебя зацепило?» Мальчик кивнул. «Просто. Просто ты сказал тоже, что Дурсли. И я подумал, может, мне правда надо было как-то себя по-другому вести? Ну, чтобы. Ну да, вон как Дадли. А что, у него получилось? Значит, метод хорош. Логично же, нет?» Гарри слегка улыбнулся, но потом вздохнул. «От Дадли не было странностей. Начнем с того, что странности ты не мог контролировать. Ну так о чем разговор, как ты мог вести себя по-другому? Да и понятно, что дело не в них, вернее, не только в них. Просто ты не родной, а Дурсли твои не те люди, что способны поставить знак равенства между своим и приемным. На это мало кто способен вообще. Вот мать моя может, и я не знаю больше таких. И можно вести себя так или же по-другому, прикладывать все усилия, посвятить этому жизнь, создать тысячу ситуаций, а оно все бесполезно. Да хоть вселенную переверни, ничего не изменишь. Ой, Гарри, давай лучше эту тему. Он болезненно сморщился, прикрывая глаза, и вдруг закричал. Они не способны на это. Не ты, а они. Верховный бог девяти миров не способен, а ты мне про каких-то там Дурсли. А я всю жизнь свою разрушил, чтобы. Смотрю теперь на все это и думаю, какой же я был идиот. Он помолчал, несколько раз сокрушенно покачав головой, и продолжил. Так что насчет того, что можно как-то себя особо вести, чтобы стать для кого-либо более ценным и нужным, это полная чушь. С другой стороны, конечно, можно наделать такого, что уже. Он на секунду задумался и зло рассмеялся, вот точно потом никому. Все сложно с этим, нужность, ненужность. Ирония заключается в том, что чем сильнее я стремился к первому, тем неотвратимее меня вело ко второму. Ну, а теперь все, не нужен вообще. Заперли и забыли. С облегчением, наверное. Остаток дороги они просто молчали. Гарри очень хотелось хоть чем-то подбодрить Бога, но все слова, которые приходили на ум, казались ему неуместными. Сказать, что Лаки так нужен ему. Понятно же, что Бог совсем не об этом, и это, нет, это ему не заменит. Лаки тоскует по своему миру, дому, семье. Он хочет быть нужным там, и Гарри совершенно ничего не может с этим поделать. Просто сказать, чтобы Лаки так не расстраивался, но это будет глупо совсем. Как можно не расстроиться от такого? Вот сам он всю дорогу пытался, и все никак, 1000 лет, прошептал про себя мальчик, пытаясь прочувствовать всю глубину этой боли. 1000 лет. Нет, он ничем не мог помочь Лаки. Очень хотел, но не мог. Но чувства переполняли его, хотелось сделать хоть что-то, и он просто прижался к безмолвно застывшему изваянию на картинке и просто погладил. Совсем легонько, практически не касаясь. Наверное, если бы это происходило в реальности, Бог все равно этого даже бы не почувствовал. Но тот неожиданно посмотрел на него сверху вниз и усмехнулся. Оставим пока. Все это действительно довольно запутано, а у нас с тобой сейчас совсем другие задачи. Но я еще разберусь, что стоит и чего совершенно не стоит делать, чтобы быть нужным тем. В его зеленых глазах мелькнула какая-то светлая печаль, и он произнес почти шепотом, кто очень нужен тебе, насколько это от тебя зависит, и вообще насколько необходимо. Потому что другие, они ведь и правда другие, у них свой уровень и свой путь, и они на что-то способны, на что-то не очень. И что они думают, что они ценят, благодарны они или нет, это в общем-то их. И зависеть от этого, просто не мудро. Что задумался? Понравилась мысль? Рассмеялся Бог после довольно долгого молчания. Гарри благодарно улыбнулся ему и кивнул. На душе было как-то по-особому тихо и спокойно. «Сфинкс?» – просто спросил он. «Он самый. И как же ты сразу догадался так, что это не я? Считаешь, что я что-то такое сказать не способен?» Испытующе посмотрел он на мальчика. «Ага». Весело и довольно насмешливо кивнул ему Гарри. «Ну спасибо тебе. Не знал, что ты такого обо мне мнения». Смеется мальчишка, просто захлебывается. «А что теперь? Да вот только смеяться вдвоем. Оно же и правда смешно». Отсмеявшись, Гарри спросил. «Вы с ним друзья? Друзья? Ну, как сказать? Вообще-то мы часто так шутим, что мы друзья, даже лучшие. Но вообще он такой, знаешь, довольно себе на уме, и если ему что-то надо, то всю душу вытрясет, да и продать, наверное, даже может, если ценой соблазнят. Он сам говорил, и я вполне ему верю. И как же ты с ним?» — ахнул мальчик. Бог рассмеялся, в его зеленых глазах пронеслись какие-то шальные искорки. Он, кажется, собирался что-то сказать, но в последний момент передумал и выдал немного другое. «Сам удивляюсь. Ну, знаешь, с ним интересно, и у него на все совсем другой взгляд, совсем отличный от того, к чему я привык. Так что многие вещи начинаешь видеть совсем по-другому. И он хороший специалист, действительно во многом хорошо разбирается, все же более 300 лет учился. Да у них там вообще мудрец на мудреце и мудрецом. Такое общество. Так что, я его слушаю. Правитель не может быть профессионалом во всем, но уметь подобрать достойных специалистов и потом следовать их совету обязан». Гарри подумал немного, потом кивнул и произнес. «Я понял. Но сам бы я так не смог, уверен». Лаки опять рассмеялся с каким-то совершенно непонятным шальным выражением. «Не зарекайся, жизнь штучка такая, непредсказуемая. Ты, Профидия, и про него тоже, тоже еще один, специалист-жулик, который готов тебе всей душою помочь, если ты ему нравишься, ну или в темном уголке по голове чем-нибудь припечатать, если не очень, и то, и другое притом не бесплатно, конечно же. Все, вроде приехали. Приготовься, сейчас будет весело». Машина, тихонько скрипнув тормозами, замерла у тротуара. «Спасибо», — кивнул водителю Лафисон и дернул за ручку двери. Она не открылась. Вполне предсказуемо. Кстати, на это он уже успел обратить внимание во время их многочисленных предыдущих поездок. До полного расчета все двери блокируются. На двери водителя центральный замок. Плевать, у него теперь достаточно способов покинуть машину, и новые сейчас он как раз и испробует. Не зря ж полдороги такую полезную книжку читал, Аллахомера. Направил он палочку на закрытый замок. За обшивкой двери что-то щелкнуло, и дверь поддалась. «Эй, парень, ты это?» Несмотря на явную нестандартность ситуации, водитель быстро смекнул, что к чему, и его рука дернулась к крючку собственной двери. «Колопартус». Всего на мгновение опередил его Трикстер, точным движением запечатав переднюю дверцу. Получилось отменно. Возмущенный мужчина, ничего толком не поняв, стал яростно дергать крючок заклинившей двери, стремясь выскочить и остановить нахального неплательщика. «Не стоит, сломайте», — насмешливо предостерег его Лаки, покидая салон. Он обошел вокруг, несколько секунд с притворным сожалением смотрел на тщетные старания бедолаги, а потом направил на него палочку. «Последняя поездка обливеет», — и довольно добавил то ли себе, то ли ему, то ли Гарри. «Я никогда не ехал в этой машине». 112. Ураборос. Лаки развернулся, в движении небрежно снял финитый колопартус с замка водительской двери, накинул мимикрию и зашагал прочь, по направлению к огромному темно-кирпичному зданию, башне над внушительными воротами которого напомнили Гарри Тауэр, куда их класс свозили на экскурсию. Гарри, конечно, как всегда туда не пустили, не тратить же на него деньги, но Дадли привез оттуда кучу открыток, из которых делал потом самолетики, чтобы швырять в него, так что он смог посмотреть. Он все еще не мог понять, куда же они приехали. Адрес, который Лаки назвал таксисту, ему ни о чем не говорил, какой-то Краутернер G45. Брадмур, уточнил водитель, и Лаки кивнул. О таком месте мальчик никогда и не слышал, хотя находилось оно явно в Суррее, потому что полпути они двигались по дороге к Литтл-Уингингу, но, миновав к нему поворот, еще ехали достаточно долго. Вся дорога заняла больше часа. Наверное, было бы еще дольше, но Бог пообещал шоферу хорошую надбавку за скорость, и они гнали по ночному шоссе так, что дух захватывало. Теперь этот водитель с ошарашенными глазами вообще не понимает, что произошло, почему он оказался в этом районе и откуда на счетчике такая сумма. Гарри хотел оглянуться, чтобы еще раз посмотреть на него, но не стал. Он все равно ничего не мог сделать, денег действительно не было, а ехать им надо было быстро, и что толку теперь зря переживать и злить Лаки. Потому что если Гарри обернется, то Лаки поймет. И мальчик просто продолжал смотреть на приближающиеся ворота. Ворота крепости. Почему Лаки привез его учить именно сюда? В ворота они, однако, стучаться не стали. Бог свернул вправо на боковую дорожку и пошел вдоль высокой сетки с мотками колючей проволоки наверху, сменившийся глухим бетонным забором, окрашенным в розовато-кирпичный цвет. Или розоватым он казался в лучах восходящего солнца. Лаки, это что, тюрьма? Наконец не выдержал мальчик. Бог посмотрел на него сверху вниз и довольно злорадно усмехнулся. Вроде того, Гарри сглотнул. Ему представилось, как он, покинув тело, бесплотным духом бродит по мрачным коридорам непонятной тюрьмы, не в силах найти из нее выхода. И как Лаки, не дождавшись его, уезжает, бросив его там навсегда. Нет, не специально, о таком даже думать не хочется, а просто потому, что нет времени его там искать. А потом Лаки просто забудет, ведь ему одному проще и лучше. Бросит его там, как таксиста, которому пообещал больше, а не заплатил даже того, что нащелкало. Просто потому, что не было денег, а надо спешить. Нет, Гарри помнил все, что вчера говорил ему Лаки, и верил ему. Но ведь Бог говорил и другое. Можно наделать такого, что уже вот точно потом никому нужен не будешь. А сам он еще не переступил эту черту. Он вспомнил, как завел машину Дурсли, чтобы напугать Дадли с компанией, и как со злости покрасил простыню в черный, и Лаки потом всю ночь ее перекрашивал. И что не помог Дадли с едой, зато помог дому сгореть раньше времени, и из-за всего этого потом пришлось гоняться за скорой, отдать пейджер и 2 дня спать на пыльном чердаке в доме у Марши и выслушивать все ее гадости. И из-за этого же пришлось снять квартиру и наполнять ее необходимым, для чего воровать и торговать на базаре креветками. Но Лаки не ругал его и не жаловался, а наоборот, делал так, что всем было весело, хотя Гарри знал, как Богу противно торговать на рыбном базаре, а из-за воровства могут быть разные неприятности. Или вчера, когда помешал Лаки с совой, и вот сейчас, когда потребовал научить его этому выходу, и Лаки не смог потом ночью уйти, и потому они здесь, в 5:30 возле этой тюрьмы. И что будет, если у него и сейчас что-нибудь не получится? Все получится, уверенно и спокойно возразил ему Лаки. Ой, вот тебе и ой, передразнил его Бог, вот так оно и работает. Не хочешь, а слышно. С какой стати вообще эта паника? Лафисон с укоризненным недовольством пожал плечами. Разве хоть раз не получалось то, чему я тебя обучал? Но это же трудно. Бог немного прищурился, что-то прикидывая, и неопределенно покрутил в воздухе туда-сюда кистью. У самого тебя навряд ли бы получилось, возраст не тот. Но я с тобой, и я все продумал. Введу в нужное состояние, подтолкну, подстрахую, не будет трудно. Просто расслабиться, просто настроиться и включить чуточку воображения. Да мы уже вообще-то даже делали нечто похожее, ну, помнишь, с травой. Это частичная сонастройка сознания с другим существом. Сейчас будет полная. Ну, а существо у нас для этого самое подходящее. Лаки с легкой теплотой улыбнулся, прирученное, преданное и полностью доверяющее. Да еще и само тебя выбравшее и вовсю стремящееся быть полезным. Юс, Гарри дотронулся до висящего под рубашкой на груди тела. Полезный, полезный. Словно подтверждая все сказанное, откликнулся змей, тыкаясь головой в руку, словно щенок. Так что сопротивление чужого разума, защиту и страх преодолевать не придется. Въедешь вообще как по рельсам. На этих словах бог свернул с асфальтовой дорожки в лесок, который уже некоторое время тянулся справа, и у Гарри окончательно отлегло от сердца. Какие же глупости вообще могут лезть в голову? Да как он вообще мог сомневаться в Лаки? Вот именно, бог довольно сверкнул зелеными глазами, становясь, как всегда в такие моменты, похожим на сытого и обласканного кота. Надеюсь, эти-то мысли ты от меня скрывать не собирался? Они сидели, прислонившись спиною к сосне, самому большому дереву в этом довольно редком подлеске. «Давай сюда», — похлопал по земле рядом с собой Лафисон, и уж, соскользнув под одеждой вниз, занял указанную позицию. «Приготовься, расслабься», — обратился бог к Гарри, кладя руку ужонку на спину так, чтобы пальцы касались его головы. Вдох-выдох, вдох-выдох. Но змей под рукой вдруг беспокойно заерзал. «Сова, лететь?» — вопросительно повернул голову он. «Сова, ну вот, связалась, теперь нервничает. Нужно было еще вчера облевейкнуть ему эту сову, не очень умно лечить последствия стресса при возможности устранить его первопричину. Нет, последствия все равно лечить бы пришлось, но, по крайней мере, беспокойство бы не поддерживалось просто уже за счет памяти. Вот только из-за того, что Фидий полез стирать, а потом восстанавливать змею все их взаимодействие за период знакомства, он уже этого делать не стал. Слишком много, слишком велика возможность повредить что-то в сознании у такого небольшого и еще молодого животного. И поможет ли после этого местное восстанавливающее? Ну, а сейчас уже, видно, придется, если не получится его попросту успокоить. «Нет», — шепнул он ужонку, поглаживая по спине и стараясь передать состояние безопасности и защищенности. «Никаких больше сов, все хорошо, просто, вместе с тобой погуляем, погуляем, погуляем», — повторил шепотом Юсфус, успокаиваясь и даже как-то распластываясь под рукой. «Хорошо, хорошо, ну вот и прекрасно, действительно, очень преданный и доверчивый змей». Про глаза свои с головной болью даже не вспомнил. «Я вижу, что ты видишь, я слышу, что ты слышишь, я вижу, что ты видишь», — повторял мальчик шепотом, словно эхо. «Я чувствую, что ты чувствуешь, мы с тобою одно». Голос вел, обволакивал, расслаблял, усыплял. «Ничего, ничего», — подумалось Гарри. Лаки сказал, что то, что он не выспался и хочет спать, даже к лучшему, и пусть не волнуется, уснуть он ему не даст. А такое состояние, голос шептал, считал, что-то рассказывал, уводил в дальние дали, обещал дивную сказку и вдруг, резко оборвался. Гарри почувствовал, что встает и открывает глаза. «Что, Лаки, не получилось?» — спросил он, щурясь, на востоке, в пене из пышных розовых облаков, всходило солнце. «Сейчас получится», — без тени сомнения ответил бог, снимая пиджак и расстегивая на себе рубашку. «Немного повысим сенсорную сонастройку». «Что повысим?» Не понял мальчик. «Совместим ощущения». Лаки аккуратно повесил вещи на какой-то сучок. «Твое дело маленькое, просто расслабиться и представлять. Ты, змея, и ты лежишь на земле». И он действительно улегся голым торсом в траву, укладывая Юсфуса рядом, теперь уже совсем близко с собою, возле щеки, и снова накрывая ладонью. «Просто почувствуй все, что вокруг, и повторяй. Я вижу, что ты видишь. Я вижу, что ты видишь. Я слышу, что ты слышишь. Я чувствую, что ты чувствуешь. Я — это ты, а ты — это я. Мы едины. Я вижу, что ты видишь». Голос снова его убаюкивал и вводил в транс. Но на этот раз мальчик сосредоточился. Ощущение прохладной земли под животом было таким непривычным. Слегка щекотали согнувшиеся под его весом травинки, другие колыхались на уровне глаз, даже выше. Утренний ветерок ласкал кожу, в небе розовый цвет медленно перетекал в золотистый, а голос шептал «Восход солнца». Гарри никогда в жизни не видел его, Захотелось приглядеться получше, поймать тот миг, когда новоявленное светило оторвется краешком от земли, прогоняя ночь, меняя очертания предметов и возвращая миру краски. Он чуть приподнял голову, глядя на восток, но толком ничего не увидел, солнце и облака размывались неясными цветными пятнами. Он чуть напрягся, чтобы рассмотреть лучше, но глазам стало сразу же так неприятно, что захотелось зажмуриться. Он и зажмурился бы, но это попросту не получилось. Что-то с глазами, лучше смотреть прямо перед собой. Ну вот, все нормально, травинки все так же колышутся от ветерка, и все так же пахнет землей и травой. Нет, не так, если принюхаться, если высунуть немного язык, то можно различить еще многое. Вон там чуть впереди цветет лютик, а вон там растет мох, и если поползти в эту сторону, то там, вдалеке, он знал это точно, будет ручей, и там рыба, охота, добыча. А вот в той траве притаился кузнечик, и его тоже можно поймать, только ему сказали не двигаться, ждать команды, команды, Лаки, Лаки, можно уже, можешь. Голос раздался непонятно откуда, на привычном месте перед глазами никого не было. Мальчик приподнялся чуть посильнее и оглянулся. Получилось неожиданно круто. Он с необычной быстротой и легкостью полностью обернулся назад. Тело было удивительно гибким. Казалось, что он может не просто согнуться в боку на 180 градусов, а и вообще в несколько раз скрутиться кольцами. Ой, а это его тело вообще? Он посмотрел на земле на то место, где должны были быть его руки. Разве не на них он приподнимался, и обнаружил там пустоту? Зато, опять обернувшись, узрел совсем необычное, длинный, покрытый глянцевой чешуёю, темно-серый с зеленоватыми вкраплениями, хвост. Вот это да, так у них получилось. Мальчик рассмеялся и попытался пошевелить кончиком хвоста, туда-сюда, вот чуть приподнять, было очень забавно. Кончик подергивался и играл в траве, как будто живой, будто добыча. И раньше, чем он успел что-то сообразить, он стремглав кинулся на него и вцепился зубами. Ай, неожиданно мир закрутился, как вчера, когда Линзи их аппарировала в котел, потом Гарри резко потащила куда-то, и он очнулся, распластанным на земле с голой грудью. Вот тебе и ай, Лаки, кажется, просто давился от смеха. Решил, что ты Йормунганд в канун Рагнарёка. Кто? Гарри тоже заразился смешливостью. Он был рад, что бог не рассердился на то, что их старания прервались из-за настолько нелепой глупости. Ну, Ураборос, да, все забываю, что ты, несколько необразованный змей, кусающий себя за хвост. Лаки поднялся с земли и, кинув палочкой о песке и на пострадавший орган Юсфусу, принялся одеваться. Символ много чего, вечности и бесконечности, циклической природы жизни, чередования созидания и разрушения, жизни и смерти, гибели и перерождения. Все, больше не будем? Спросил Гарри, одновременно испытывая разочарование и облегчение. С одной стороны, впечатления были настолько необычными и интересными, что очень хотелось повторить их еще, а с другой он втайне надеялся, что это все, и они уже наконец-то уберутся из этого странного места. Пару раз повторим, теперь уже нормально, не раздеваясь. Там у нас такой возможности не будет. И Лаки кивнул туда, куда Гарри меньше всего бы хотелось, в сторону закрытых неприступным забором строений. Да, значит, не обойдется, все же придется туда. А что там? Не выдержал неизвестности мальчик. Еще не догадался, твой разлюбезнейший дядюшка. И до комиссии всего пара дней, так что либо сегодня, либо завтра, а я предпочитаю не оставлять важные дела на последний момент. План без зазора, плохой план. Так что, он усмехнулся с каким-то хищным предвкушением, надо устроить там эпический переполох. Гарри вновь посмотрел на забор, виднеющийся сквозь редкие стволы деревьев. Устроить переполох в таком месте казалось либо безумием, либо кощунством. Но когда это останавливало Лаки, мальчик вспомнил их вчерашнее посещение лавки Алливандера. Самому ему там было бы неуютно громко дышать, а бог в нетерпении звенел всем подряд и стучал стулом. Лаки может устроить переполох где угодно, хоть на собрании, хоть на похоронах, подумал мальчик. И от этой мысли ему стало почему-то ужасно смешно. «Вот теперь мне нравится твое настроение», — Лафисан весело ткнул в мальчика пальцем. «Приготовься, Ураборос. Поехали. В общем, так, Лаки, быстро шагая обратно к воротам», — объяснял Гарри план. «Я пройду туда, найду нужную палату, открою. Дальше пустим в дело его», — он притронулся к болтающемуся на шее змеенышу. «И тебя, потому что мне придется поддерживать мимикрию этого», — Он небрежно указал рукой на свое тело, этого, опять дотронулся до ужонка, все это в движении, и еще контролировать ситуацию. Поэтому командовать змеем я уже не смогу, и так придется задействовать мультипоточность, так что после может немного болеть голова. Но ведь инсульта нам точно не надо, услышав ответный смешок, он продолжил. Так что руководить им придется тебе. Постарайся не забывать, кто ты есть, потому что мне кажется, что ты немного теряешься, кто ты и что ты. Гарри слегка виновато кивнул. Все было слишком серьезно, чтобы вносить какие-то заблуждения. Куда ты с ним вообще пытался бежать? На пруд ловить рыбу? Насмешливо спросил Лаки, не давая ему погрязнуть в самообвинениях и неуверенности. Ага, к ручью, уже более весело кивнул мальчик. А откуда ты? А то я его мысли не знаю. Я с ним по боли общался, да и путешествовал тоже. В общем, не давай животному возобладать над собой. Ты главный в теле, не он, и ведешь. А то ты, как оборотень в полнолуние, увидел у себя лапы с хвостом и пошел территорию метить. Бог рассмеялся. Есть всякие способы, чтобы не забываться. Раз ты у нас математик, Лаки покосился на Гарри, можешь повторять в уме таблицу умножения, или любой из предметов, сегодня, кстати, сдавать, так что полезно. Главное, не скатываться в примитив. Добыча, охота, и он снова насмешливо глянул на Гарри. А если я просто буду повторять, что я Гарри Поттер, то ты решишь, что ты змея, которую так зовут. Мало ли какие у хозяев бывают фантазии. Они вернулись на дорогу, с которой ушли. Черный кэб был по-прежнему там. Водитель, сидя возле машины прямо на тротуаре, нервно курил сигарету. О, очень кстати. Раз не уехал, сэкономим время на поиске транспорта. Отвезете меня в Лондон, сэр, где-то через полчасика. Можете счетчик включить, я недолго. Нет, тот буркнул не глядя. А что так, вряд ли вы отсюда быстрее найдете кого-то до Лондона. Не работаю, снова отрезал тот. Я здесь по делу. Жду, когда эта шарашка откроется, кивнул он через плечо. На прием надо. Вот как, о, ну и ладно. Значит, до открытия никуда не уедет. А там разберемся. Лаки снова укрыл себя мимикрией. Сидящий на тротуаре мужчина даже не посмотрел. А теперь... приготовься. Знакомое уже чувство будоражащего предвкушения вспенило кровь. Гарри почувствовал себя словно на пороге головокружительного приключения. Ну а дальше? Дальше он себя ощущал будто в боевике. Лаки затемнил палочкой висящий над воротами глазок камеры. Аллахомора. Скомандовал он. Нет, не воротам, находящейся слева от них боковой двери. Впрочем, тоже весьма внушительной и железной, с узкой прорезью смотрового окна. Лязг отпирающихся внутри засовов был такой, словно кто-то железным ломом бьет по трамвайным путям. Или же это просто казалось в висящей вокруг тишине. Бог прошел внутрь, с размаху налетев на подскочившего к двери охранника. Столкнувшись с невидимым телом, тот издал вопль. Обливеет. Ни дверь не открывалась, не сталкивался ты ни с кем никогда. Но крики и лязг уже всполошили дежурившую, видимо неподалеку, охрану. Три человека в форме бегом спешили на помощь коллеге. Аллахомора, Лафиса Нотпер следующую, ведущую в длинный узкий коридор, дверь. Лязг засовов обливеет. Нет, крики охранника мы вытирать им не будем, а то не поймут, какого они всполошились и что делают здесь, в коридоре. И будет весьма странно, а странности, это то, что нам точно не надо. Он успел подтереть память всем троим, ловко проскакивая между ними, прежде чем первый из них заговорил. Барсон, эй, Барсон, ты в порядке? Что тут у тебя? Я, в порядке. А что, чего вы все принеслись? Да потому что ты орал словно резанный. Я орал, да нет, вроде. Говорю же, вопил как ужаленный. Да все с тобой ясно, дрых как всегда, вот что и приснилось. А еще с сестричками, небось, договорился насчет таблеточек, съехидничал самый тощий из них, с неприятным прыщавым лицом. А под ними такое присниться может. Да ты по себе не суди. Сами наглотались, небось, вот и чудится. Лафисан слушать дальше не стал. Реакция была подходящей. Рыльце у всех здесь явно в пушку, так что не фиксировать, не докладывать о происшествии они точно не будут. Ну и прекрасно. Он быстро прошел по коридору, отперев Аллахомора и еще пару дверей и, наконец, открыв последнюю, вышел во двор. Гарри с удивлением смотрел на открывшийся вид. Чувство было такое, что их просто перенесло в какое-то совершенно другое место. Ровный зеленый газон, расположенные в приятном для глаза порядке деревянные столики с полукруглыми лавками. Нет, на тюрьму это больше ни капельки не походило, и хоть несколько трехэтажных кирпичных зданий выглядели слишком серьезно, остальные постройки были куда веселей. Это были вполне современные, расположенные амфитеатром двухэтажные белые корпуса, между которыми высились и совсем модернистские здания из стекла и бетона. Вот к одному такому сейчас и направился Лаки. Вот откуда он знает, куда здесь вообще надо идти. Лаки знал, когда они подошли ближе, на двери показалась надпись «Администрация», «Приемная», «Картотека», «Архив». Он даже двери вскрывать не стал, убрал уже привычным жестом стекло, которое было у него на дороге, и прошел в холл. Пустота, тишина и порядок. Ни персонала, ни, конечно же, посетителей. Так вот почему им так надо было сюда именно ранним утром. Лаки стал быстро рыться во всяких ящиках, плотно набитых исписанными карточками. Гарри обвел глазами огромное помещение и оценил количество хранящихся в нем документов. Как здесь можно что-то найти? Не так уж и трудно. Начав с буквы «Д», Бог посмотрел на него с обычным выражением насмешливого превосходства. А почему «Д»? Гарри чуть было не задал еще один глупый вопрос, но вовремя спохватился. «Дурсль». Конечно же, «Дурсль». Лаки тем временем выудил нужную карту и, быстро пробежав глазами, поспешил на выход. Снова через стекло, теперь с другой стороны. Меньше шума, и точно нет камер, пояснил он. Ну, и сигнализации тоже. А то, знаешь ли, всяко бывает. Даже не знаю, до чего дошла техника в твоем замечательном мире. Изучать это лучше все-таки не на себе. Бог снова до странного быстро нашел нужный корпус, и там все повторилось. На входной двери и всех окнах были решетки, и поэтому дверь пришлось вскрывать алахомарой, затем убирать это из головы у охранника. Впрочем, этот оказался не таким резвым и никого позвать не успел. Охраны здесь вообще было меньше, к тому же все они были в белых халатах, белым же был и освещенный приглушенным светом чистенький коридор. Да, больница. Тюремного здесь больше почти ничего и не чувствовалось, только парочка лишних дверей с металлической сеткой. Одну из таких пришлось открывать перед носом дежурной, женщины средних лет с очень серьезным, даже строгим, лицом. Она что-то писала в лежащей на столе больничной книге и уж точно не пропустила бы звук. «Редуция». Лаки кинул заклинание на прибитую в дежурной комнатенке книжную полку, и книги со стуком посыпались на пол. Вот под этим прикрытием он и прошел, пока она, ругаясь сперва на идиотов, которые так прибивают, а потом и на тех, кто так перегружает, собирала рассыпанные по полу книги. Финита на прощание безвинно оклеветанной полке уже из-за закрытой двери во избежание всяких вопросов, и Лафисану лестницы на второй этаж. Ну хорошо, а теперь еще раз, теперь уж, в последний. Ну, вот и все, это точно последняя дверь. Дверь палаты номер 14. Лаки бросил взгляд на соседнюю, там красовалась цифра 12. Напротив, 15. Избегают 13, забавно. Он вспомнил, как кто-то из молодых асов подкинул ему статью, почему люди вообще ее избегают. Он просто выбросить ее сразу хотел, потому что там ссылались на мифы. Вообще это было очень в стиле Тора с друзьями, повсюду пихать ему эту дрянь. Он столько раз зарекался, но любопытство всегда было его слабостью. Вот и тогда, прочитал, все оказалось до ужаса примитивно. Оказывается, 12 асгардских богов пировали, и все было у них хорошо, пока 13-й не пришел. Ну, понятно ведь кто, и все там испортил, да и вообще начал Рагнарёк, а что же еще, ну вот делать ему больше нечего, на пиру. Ладно, сейчас не об этом, просто память дурная, все помнит и подсовывает в каждый момент, а у нас сейчас интересное дело. Он вскрыл дверь, она тихо щелкнула, и так же тихо защелкнулась после того, как он зашел внутрь. Никто не проснулся, 6 человек спали в койках, и дежурный, чернокожий молодой то ли санитар, то ли фельдшер, тоже спал за столом, положив голову на скрещенные руки, в своей дежурке с большим застекленным окном. Вот и чудно. Значит, сразу мешаться не будет, а потом. Потом тоже можно немного выиграть время, не стоит прерывать праздник, пока он еще не в разгаре. Колопартус. Трикстер заклинил ему дверь. Нам не нужно, чтобы дядюшку раньше времени угомонили. Вернан спал на кровати возле окна, мерно похрапывая и свесив руку с кровати, то ли не вмещался на больничную койку со своим животом, то ли спал беспокойно, из-за чего она свесилась. И хорошо, нам только на руку. Лафисан обвел помещение глазами и выбрал самое тихое место, рядом со шкафом, почти что в углу. Сел, прислонился спиной, скрестил ноги. «Юс, сюда», — он положил на змееныша руку. «Ты готов?» — обратился он уже к Гарри. «Главное, не забывайся и не укуси никого случайно до крови, а то придется накладывать эписке и облевейтить потом всю палату. Ничего критичного, конечно, но это лишнее время, а я еще надеюсь уложиться в основной план. Нет, расслабься, все нормально, все спят, и мы здесь. Представь на минуту, что мы тоже просто здесь отдыхаем». Но Гарри не мог. Предвкушение и азарт заставляли стучать сердце, а волнение, что у него не выходит, подрагивать руки. Вот и все, сбываются его худшие опасения. А ведь только что они с Лаки трижды проделали это, и четвертый проделаем. «Ой, да ладно, не получится, еще завтра приедем. Не выйдет снова, просто в их бумажке тогда напишу. Единственный план, план плохой. Просто этот», — бог подбадривающе глянул на мальчика, — «веселый, очень веселый, я такие люблю. А тебе все, что надо, это расслабиться и представить, как Юси тебя ждет на полу. Ну, давай, смотри на пол и повторяй. Ты видишь, что я вижу? Мы с тобою одно. Да, на полу. Вот он пол, точно, под самым носом. Нос, нет, не чует, надобно языком. Ох, и мерзкие запахи. Но он знает, он слышит тот самый запах. Он выучил его еще дома. Вот к нему сейчас надо ползти». Перед глазами постепенно сфокусировалась рука с жирными пальцами. «Здрасте, дядюшка». Гарри проскользнул под рукой, проведя по ней чешуйчатым боком. «Нет, не чувствует». Тогда он раскрыл рот и, с шипением ухватившись за палец, слегка потянул. Палец взмыл вверх, увлекая его за собой куда-то в воздух, и с размаху опустил на кровать. «Что здесь? Что? Опять змей?» Вернон, сонно щурясь, потряс рукой, к которой прицепилась большая гадюка. «Вон! Пошла вон!» Гарри не удержался, боялся прокусить палец до крови, и отлетел в сторону, совершив посадку на соседнюю койку, а вернее, просто плюхнувшись на чье-то лицо. «Что? Что такое? Какой идиот? Извращенцы!» Мужчина с взлохмаченными волосами резко подскочил. «Вы видели? Вы ее видели?» Дурсль, спустив ноги с кровати, нашаривал тапочки. «Что вы орете? Прекратите немедленно! Я устал! Я устал!» Голоса стали раздаваться со всех коек, обитатели палаты, разбуженные криками, выражали свое недовольство. Гарри посмотрел на себя и не увидел, Лаки уже успел его сделать невидимым и, кажется, намного больше, точно, большой и толстый. Ну, сейчас он рванул снова к дяде, выбивая у него прямо из-под ноги тапочек и хватая за пятку. «Ай, зараза, кусается!» Шум поднялся уже достаточный для того, чтобы дежуривший медработник проснулся и, включив микрофон, стоящий у него на столе, провозгласил: «Джентльмены, прошу немедленно угомониться, соблюдайте режим, займите места в кроватях, в кроватях, в кроватях. Как я могу оставаться в кровати, когда у вас здесь шастают змеи? Ой, напрасно вы это», — с укоризненным увещеванием произнес интеллигентного вида мужчина с соседней койки. «У вас комиссия через день, а вы снова с этими змеями, хотя уверяли нас, что совершенно нормальный. Ну, вы можете хотя бы на 2 дня притвориться, что здесь их нет». Верно насекся и закрыл рот рукой. «Мне приснилось. Приснилось, что меня просто разбудили эти придурки». Наконец зло закончил он, присаживаясь на постель. «Что вы смотрите на меня? Орете тут про какие-то извращения? Сам такой, раз такое приснилось». Больной взвыл дикой кошкой и, вытянув руки, словно зомби, с застывшим взглядом двинулся в сторону Вернона. Тот снова поднялся с кровати, намереваясь грудью, а скорее даже, пузом, встретить врага. Впрочем, отсутствие здравого смысла в глазах последнего резко поубавило его пыл. Он стал озираться в поисках каких-либо средств самозащиты, но ничего не найдя, с размаху швырнул в надвигающуюся угрозу подушкой. «Еще раз настоятельно требую прекратить». Поняв, что безобразие увещеваниями уже не остановишь, темнокожий работник поспешил в сторону двери. Она предсказуемо не открылась. Гарри понял, что дядюшке сейчас не сдобровать. Да и дело приняло совсем не тот оборот. Они подерутся, и виноват будет зомби. Он скользнул под ногами надвигающегося противника и, сделав великолепный бросок, ухватился зубами за край пижамы и ударил по заду хвостом. «Извращенцы!» — снова взвыл сумасшедший и, резко развернувшись, пошел в противоположную сторону. А теперь снова дядя. Гарри стал хватать его за ноги, и некоторое время тот стоически делал вид, что ничего особенного не происходит, но довольно быстро не выдержал и стал пытаться незаметно его пнуть ногою или же наступить. Конечно же, у него ничего не получалось, Лаки отлично поддерживал маскировку, а Гарри на месте не стоял. Наконец, когда Гарри, обвившись вокруг одной ноги, хватанул его за лодыжку второй, Дурсли в попытке одновременно стряхнуть его и затоптать запутался и, взмахнув руками, словно собираясь взлететь, с размаху плюхнулся на кровать, нелепо подкидывая кверху ноги. Раздался треск, и кровать, не выдержав падения грузного тела, проломилась, погребая чертыхающегося дядюшку в обломках. «Убью тварюку!» — ревел он, пытаясь вырваться из обвивших его пружин. «Да поймайте вы, наконец, эту змею!» Маленький человек, с постоянно дергающимся веком, обвисшим уголком рта и тонкой косичкой на почти лысой макушке, покрутил указательным пальцем у виска. «Псих! Полный псих! Я устал! Устал!» Вновь начал жалобно голосить другой. «Извращенцы!» — возопил третий и, снова выставив вперед руки, пошел в его сторону. «А я-то думал, действительно», — покачал головой сосед Вернона. «Теперь я склоняюсь к мысли, что вам не следует так спешить на свободу», и он совершенно спокойно улегся, закутавшись в одеяло. Медработник, отчаявшись справиться с дверью, нажал кнопку вызова подмоги и, выбив стулом стекло окна дежурки, выскочил через него. В руке у него моментально возник шприц. Кинув подозрительный взгляд в сторону Вернона, он поспешил к зомби, всего на пару секунд опоздав, тот уже ухватил за горло уставшего и начал душить. Попытка вколоть ему успокоительное в этот момент закончилась тем, что они все втроем повалились на пол прямо друг на друга. И в этот момент подоспела помощь. Дверь палаты открылась, и вбежали три накачанных санитара, а следом за ними с каменным лицом прошествовала дежурная медсестра. И, конечно же, они сразу же бросились на помощь работнику в борьбе с нарушителями. Расцепив дерущихся и надев на борца с извращенцами смирительную рубашку, они повернулись к Вернону, красному, как тряпка для быка, и разъяренно пыхтящему, как тот самый бык. «Что вы на меня так смотрите? Я упал, поскользнулся и упал. Я не виноват, что у вас здесь такая старая рухлядь». Мистер Дурсли снова охотился за змеями, совершенно буднично и не обращая внимания на его слова, доложил темнокожей медсестре. «Чепуха, мне просто приснилось. Разве можно нормально выспаться в этом дурдоме? Он отвертится, он выкрутится, и все будет напрасно», — с отчаянием подумал Гарри, принявшись с новым усердием атаковать ноги Вернона. Но тот, сцепив зубы, терпел, а укусить посильнее мальчик боялся. Что же еще можно сделать? Надо нырнуть ему под штанину, забраться по ноге и укусить за... «Не забывай, кто ты есть». «Нет, он не сможет сделать такого, но Юс сможет. Надо просто выйти, просто вернуться к Лаки, вернуться к себе и скомандовать Юсфусу». Он постарался расслабиться, как учил его Лаки, представляя собственное тело, сидящее на полу, и пробуя с ним совместиться. Не получилось, то ли потому, что не видел его, то ли потому, что слишком нервничал и спешил. И тогда он сделал то, что моментально вернуло его в первый раз, развернулся и цапнул себя за хвост. «Не волнуйтесь, мистер Дурсль, с вами завтра побеседует доктор. Принесите ему новую кровать», — дала медсестра распоряжение санитарам, затем вновь обратилась к Дурслю. «Пройдемте в дежурную, я вам измерю давление и дам успокоительное». «А кто выбил стекло?» «Я». Дверь почему-то заклинила. Сестра дернула за ручку, и дверь открылась. Лаки уже успел незаметно снять колопартус. «Что, Уроборос, устал?» Лаки даже не улыбнулся, слишком напряженно смотрел в сторону только ему заметного на полу Юсфуса. «Нет, просто, Юс, в штаны к нему и наверх, кусай и держи, все, что там обнаружишь, только не сильно». Чуть не забыв о предупреждении, крикнул мальчик. Со стороны наблюдать было не менее интересно. Вернон, послушно идущий за медсестрой, вдруг застыл, как-то неестественно приподнявшись на цыпочках, с вытаращенными глазами. Несколько секунд он ими дико вращал, а потом выражение беспомощного ужаса на его лице сменилось на отчаянную решимость, и он, растопырив пальцы, приподнял руки, целясь на оттопырившиеся штаны. «Юс, беги, беги сюда, к нам». Ужонок расцепил зубы и, вывалившись из штанины, быстро заскользил прочь, а Дурсль, опоздав буквально на мгновение, со зверским выражением схватил себя между ног. На пылающего злым разочарованием Вернона уставилась вся палата. «Псих, полный псих, маленький человечек», — приподняв голову, задумчиво подергал себя за косичку. «Много, много психов видал. Этот полный извращенец», — завыл, садясь на кровати, другой, но, беспомощно потрепыхавшись в притянувшей его руки рубашке, завалился обратно. «Я устал, устал, неужели уже нельзя, наконец, всем лечь спать, судорога?» Сбивчиво дыша, объявил Вернон с хладнокровным терпением взирающей на него медсестре. «Схватило так, что черт его дери, пройдемте в кабинет», совершенно бесстрастно повторила ему женщина, останавливаясь, чтобы пропустить его вперед. Лаки снял с Юсфуса увеличение и водрузил себе на шею. Теперь, освободившись от львиной доли работы, требовавшей непрерывного контроля и напряжения, он мог немного расслабиться и сделать еще кое-что. «Смотри, завершающий аккорд», слегка сузив глаза в коварном предвкушении, шепнул он Гарри. Ракурс был, конечно, не совсем подходящий. Грудь, ожидающий на входе в комнатку медсестры, видел не только Вернон, но и один из лежащих на кровати больных. Впрочем, на этот случай у него тоже мгновенно возникла идея. Дурсль уже собирался протиснуться в дверь мимо с показным терпением ожидавшей его женщины, когда увидел свисающую с ее шеи большую зеленую с золотистым узором змею. Качество рисунка было таким, что Гарри ахнул. Он сам чуть было, поддавшись наваждению, не проверил, а на месте ли Юс. Мерное дыхание женщины заставляло змею слегка шевелиться, еще больше усиливая впечатление. «Вот она!» – завопил Вернон, хватая застывшую в немом изумлении медсестру обеими руками за грудь. «Теперь-то вы видите, я поймал эту проклятую тварь!» Он крепко сжал в пальцах довольно внушительных размеров выпуклости и торжествующе потянул вверх. Женщина возмущенно взвизгнула, поднимаясь на цыпочки и инстинктивно пытаясь его оттолкнуть, а через секунду сзади подлетел чернокожий фельдшер и, одернув на дяде штаны, вогнал ему в ягодицу шприцом порцию транквилизатора. «Извращенец!» — с каким-то потаенным восторгом прошептал связанный зомби. «Ах, какой извращенец!» Остальные больные тоже дружно исполнили свои роли, и только сосед Вернона по кровати продолжал совершенно невозмутимо спать, укрывшись с головой одеялом. Изолятор и смирительную рубаху, жестким голосом распорядилась сестра, поправляя лифчик и разглаживая измятый халат. «Жаль, что у нас запрещен принудительный электрошок, но я тоже видел у вас на шее за змею», слегка заикаясь и явно чувствуя себя не в своей тарелке, тихо произнес истощенный молодой парень, приподнявшись на локтях на своей кровати. «Да, и какой же она была», строго посмотрела на него женщина. «За зеленая в рогатой короне и с золотой надписью ПЭВС, ПЭВС Иверхире, гомики, всюду гомики, аналог РУСК». Пидарги заполонили вселенную. Они покинули территорию больницы без особенных приключений. Хотя, наверное, так это можно было охарактеризовать только после всего пережитого. На деле это была еще одна такая же полоса препятствий, как и в начале, с отпиранием магии закрытых дверей, маскировкой и обливейтами. Солнце стояло уже высоко. Выходя, они увидели, как в большие ворота проехал продуктовый грузовичок. Черный кэп также одиноко стоял на прежнем месте, а возле него также сидел шофер с потухшей сигаретой в зубах. Лаки снял маскировку и, прошествовав мимо него, уселся в машину, в очередной раз использовав алохомору. «Эй!» Наконец-то очнулся шофер. «Черт, еще и двери забыл запереть», пробормотал он сквозь зубы. «Выходи!» Обратился он к Гарри, дернув за ручку заднюю дверь. Она не открылась. «Выходи! Как ты там заперся?» «Не знаю», Лаки невинно развел руками. «Что-то щелкнуло?» «Там», он кивком показал на переднюю дверь. «Вот же», мужчина достал из кармана ключи и нажал на кнопку висящего брелка. Машина издала легкий писк, мигнув фарами. «Пробуй сейчас». «Нет», отрицательно покачал головой мальчик. А сейчас водитель обошел кэп и, открыв свою дверь, щелкнул кнопкой закрытия центрального замка. «Дергай». «Нет, вот же». Он сел на сиденье и захлопнул свою дверь уже изнутри. «Асе, финита обливейта». Мужчина резко развернулся к нему, но ничего сказать не успел. «Обливей всего, что было после прибытия». «Ну вот, теперь ошалело моргает». Выглянул через окно, непонимающе уставившись на небо. «Что, когда успело так расцвести?» «Да давно уже, я уже успел дела все сделать и вернуться», улыбнулся ему Лаки. «Я просил вас подождать, бумажник в залог оставлял». Таксист кинул взгляд на продолжающий отсчитывать время простой счетчик. «Черт, ничего не помню. Устали, наверное», сочувственно посмотрел на него трикстер. «Как только я вышел, вы упали на руль, и все. Вот только хлопок дверью сейчас и разбудил. Надо же, никогда еще со мной такого. Наверное, правда, в отпуск пора. Ну хорошо, так тебе обратно в Лондон, туда же, где я тебя взял. Нет, мне в Хырац. И, пожалуйста, быстро. Плачу вдвойне. Примечание к части. Ураборос, свернувшийся в кольцо змей или дракон, кусающий себя за хвост, является одним из древнейших символов, известных человечеству. В германо-скандинавской мифологии форму Урабороса принимает Йормунганд, сосланный Одином в океан на земле и разросшийся там так, что смог опоясать своим телом землю и укусить себя за хвост. Там он будет находиться вплоть до наступления Рагнарёка. Больница Брадмур, психиатрическая больница строгого режима в Краутерне, Беркшир, Англия. Из-за высоких стен и других видимых элементов безопасности ее часто принимают за тюрьму. Многие из ее пациентов направляются туда через систему уголовного правосудия, и ее первоначальный план содержал борьбу с преступностью в дополнение к психическим заболеваниям. Однако внутренняя планировка и распорядок дня предназначены скорее для того, чтобы помочь практикующейся там терапии, а не для того, чтобы соответствовать критериям, необходимым для того, чтобы она проводилась по образцу тюрьмы в ее повседневных функциях. Однако почти все сотрудники являются членами Ассоциации тюремных надзирателей, https://drivigaglitsom-drivifolders1af-812-gop-6-2-vnasvaudiskht. Pavsiverfhire. https://drivigaglitsom-filede1fi9ksak0tsksksotsgov0riapkskalmviv. Некоторые обитатели палаты, персонал и обстановка частично заимствованы из КФ, пролетая над гнездом кукушки. 24 и день, 5 июля, 113. А, может, попросту угнать самолет? Гарри в очередной раз кинул взгляд на счетчик. Сумма на нем довольно быстро приближалась к 400 фунтам. Вообще-то мальчик старался туда не смотреть, но глаза почему-то сами туда возвращались, и ему становилось все больше не по себе. И еще Лаки обещал шоферу заплатить в два раза больше. Ну, за вторую половину пути. А за первую просто 40 сказал, что добавит. Итого, 230 плюс 360. И еще там за простой где-то 30. Да, примерно 600. А ведь они еще не доехали. Ну, понятно же, что хочет сделать Лаки. Он ведь сделал это после половины дороги. И сейчас сделает. Денег-то все равно нет. И бог по этому поводу совершенно не нервничает. Так что ему тоже надо от этого просто отвлечься, чтобы зря его не злить. Но отвлечься не получалось. Глаза упорно сами возвращались к счетчику. И он только что отщелкнул ровно 400. Меня может очень крупно снести вообще не туда. И я с этим тоже еще разберусь. Но пока это так, ты мой компас. И я тебя слушаю, вспомнил мальчик. А это, туда, надо сказать. Пусть Лаки злится, он потом все равно успокоится. Если ничего нельзя сделать, то так и будет. А вдруг все-таки можно? Просто начать надо не с этого. Гарри немного подумал и набрался решимости. Лаки, а ты бы смог достать денег, если бы вдруг понадобилось? Ну, прямо сейчас, легко. Ограбил бы таксиста. У Гарри просто чуть рот не раскрылся от этого заявления. Он начал мучительно соображать, как бы сформулировать вопрос по-другому, чтобы таксист для ответа не подходил. Почему нет? Зеленые глаза смотрели на мальчика с колючей насмешкой. Попрошу тормознуть. Конфундус. Бумажник. Обливеет. Наверняка мы у него не первые. Да и на сдачу, думаю, он всяко себе оставляет. Сейчас сделаю. Не надо. Ты шутишь? Остановите, пожалуйста, возле первой же телефонной будки. Нет, Лаки, нет. Опять под руку орешь? У нас был разговор, чтобы ты такого не делал. Был. Они уже почти въехали в город. Движение становилось все плотнее и плотнее. Потоки машин вливались на шоссе с примыкающих дорог. Жители пригорода спешили на работу. Гарри замолк. Вот не надо было ничего говорить. Только хуже сделал. И в следующий раз не скажешь. Бог испытующий посмотрел на него. Я хотел бы, чтобы у нас были такие отношения, чтобы ты мог мне сказать все, а я тебе. Но пока. Он расстроенно покачал головой. Сплошное недоразумение. Он посмотрел немного в окно, помолчал. В его глазах было разочарование и недовольство. Реально думаешь, что своим вопросом подбил меня на что-то такое? Или что я бы без тебя не додумался? Или делаю просто назло тебе, чтобы что-то тебе доказать? Это элементарное совпадение. А вот ты плохо обо мне думаешь, и тебе еще стыдно будет. С насмешливой укоризной прищурился он. Опять будешь кричать, как я мог сомневаться в Лаки.